Глава 10. Вон. Зайдя в кабинет Пижона, я искренне возрадовалась наличию ванной. Конечно, лежать в пене я не собиралась, но аккуратно принять душ – это наслаждение. Я вытерлась свежим пушистым полотенцем и снова влезла в свою будничную одежду. На ногах остались лишь туфли на шпильке. С джинсами смотрится очень даже по-вечернему, решила я. Я уже хотела вернуться обратно на парковку, но тут вспомнила о своих договорах. Там оставалось совсем чуть-чуть подправить. Я так долго искала нужную формулировку. Завтра забуду к чертям. И целый день рабочий, на смарку. Так, куда я там сохранила свои файлы? Я принялась рыться в сумке. Как же надоел уже этот бардак! Я когда-нибудь его разберу? Я нашла флешку и вставила в ноутбук Пижона. На экране высветилось табло. «Запустить?» «Что за черт? Это вроде та флешка? Разве нет?» Я бросила взгляд на устройство, торчащее из ноута. «Да, флешка, каких полно в офисе Пижона. Я их всегда с собой таскаю». Я пожала плечами и клацнула на кнопку «Запустить». На мониторе начали высвечиваться какие-то окна. «Много окон!» Они то открывались, то сами закрывались. То и дело всплывали окошки новых сообщений в почте и тут же исчезали. Я шалела, уставилась в монитор и уже потянулась к флешке, чтобы выдернуть ее из ноутбука, как дверь распахнулась, и в дверях показался сияющий Пижон. «Ты здесь? Я как раз за тобой». Растерянно протянула я, застыв с воздетой к флешке рукой. «Если он увидит, что я сломала его ноут, он меня прибьет. А он такой радостный». «Надо его отвлечь, чтобы он не смотрел на монитор. А потом я ноутбук отнесу главному айтишнику Феде. Он все починит». Я выбежала из-за стола и кинулась на шею Денису. «Я так рада, что ты счастлив!» «Признавайся, ты знала про Бамблби?» Целуя, спросил меня Денис. «Не, вообще ни сном, ни духом», сказала я, натянуто улыбаясь. «Это все Вика. Она волшебница». «Да». «Вика – невероятный сотрудник. Преданный и невероятно эффективный». «Да уж». Я картинно сморщилась. «Ну и комплимент». «Эти качества превращают ее в бриллиант». Пожал плечами Денис и что-то нащупал в кармане. «Давай сядем. Я хотел тебе кое-что сказать». «Пойдем к гостям!» Перебила я Дениса и наоборот потянула его к выходу. «Ты главная звезда вечеринки!» «Что это с тобой?» – засмеялся Пижон. «Чтобы тебя к гостям тянуло?» Вдруг с лица его пропала улыбка, и он уставился на стену за своим столом. На деревянных лакированных панелях плясали отблески от монитора ноутбука. У меня внутри все похолодело. Пижон перевел взгляд на меня. На моем лице явственно читалась паника. Он рванул к столу и глазами, выражающими нечто большее, чем ужас, уставился в экран. Резким движением он вытащил флешку и, убедившись, что пляска окон на мониторе закончилась, поднял на меня тяжелые веки. «Как ты могла?» То ли прошептал, то ли прорычал он. «Прости, пожалуйста, я не хотела, чтобы ты увидел». Пижон бросил на меня брезгливый взгляд и процедил. «Вон». «Что?» Я подумала, что не расслышала. «Пошла вон!» выкрикнул Денис. Голос его то ли хрипел, то ли каркал. Я побледнела. «Из-за ноутбука? Он так со мной разговаривает из-за ноутбука?» «Нет, я, конечно, понимала, что он рассердится, но чтоб вот так... «Вон! Я собака какая-то для него!» «Уйди!» Снова прохрипел Денис, еле слышно. Я сжала губы и, резко развернувшись, схватила сумку и вылетела за дверь, хорошенько ею хлопнув. У меня не было ни единой мысли. Я захлебывалась от эмоций. Во мне все клокотало. Руки тряслись. Даже слез не было. Лишь невероятное ощущение крушения почвы под ногами. Я бежала. Сначала неслась по ступенькам лестницы, потом выбежала на улицу. Постепенно бег сменился шагом. Но это не успокаивало. Наоборот. Во мне все разрывалось и хотело мчаться куда угодно, чтобы физической болью притупить душевную. Я шла, порой бежала и снова шла, подворачивая ноги в этих долбанных туфлях. Будто мой марш мог хоть что-то перевернуть в свалившейся на меня новой реальности. Я не разбирала дороги. Кусала губы в кровь, сжимая безысходность в кулаки, то и дело спотыкаясь на высоких каблуках. Я не помню, сколько с остервенением ходила. Будто шаги, источаемые мной, могли хоть что-то изменить. У него в квартире ведь мои вещи. Я со злостью сжала искусанные губы. Бежать туда, забрать все, все свои вещи, чтобы и частички меня не осталось. Из-за какого-то ноутбука. Из-за этой железяки он готов все разорвать? И как? Вон! Я огляделась. Я даже понятия не имею, где я. Какие-то переулки, неизвестные дома. Мне стало страшно. Фонари почти не горят. Вокруг ни души. Надо вызвать такси. Я достала телефон и вызвала такси. У подъезда пижона я почувствовала, как горло подступает ком. Это все. Это все. Сказка кончилась. Резко. Из-за ничего. Он просто выкинул меня. Я отперла дверь, и в лицо мне непривычно ударил свет. На пороге показалась женщина лет 50. Она грозно взглянула на меня и скрестила руки на груди. «Марсель, значит?» Сурово произнесла она. Я кивнула. «Вот». Женщина толкнула несколько пакетов подле себя. «Я все собрала». Сзади я увидела шкафообразную фигуру одного из охранников пижона, Лёши. Меня обуяли ужас, злость, отчаяние. Это вот так Нечаев расстается. Вот как это происходит. То есть он меня просто берет и списывает как надоевшую игрушку. Как? Да у меня даже сравнения не находится. Я глубоко вздохнула, схватила пакеты, выбежала на лестницу и разрыдалась. Судорожно, беззвучно. Мне казалось, что кислород просто не может попасть в легкие. Я хватала ртом воздух, из глаз текли слезы. Голова кружилась. Я схватилась за перила. Вещи посыпались из пакетов и полетели вниз по лестнице. Я рухнула на ступеньки и погрузилась во тьму.